12 апреля делегация партии социалистов Республики Мальдова, родственники китайской соучастницы антипонской революционной борьбы Ку Чинь, проживающие в Китае корейской соучастницы антипонской революционной борьбы Ким Сун Ок и зарубежного корейца Сон Вон Тэ, который был принят великим Ким Ир Сеном, поздравительная группа Ассоциации корейских граждан в Китае в честь Дня Солнца и другие иностранные гости и зарубежные корейцы возложили букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенном Мансуде.